16. Киты и люди. Археологические данные свидетельствуют о том, что китобойный промысел среди жителей Чукотского полуострова процветал с древнейших времен. Безмолвная память о том, что морской великан играл существенную роль в жизни Лора Ветланов и Айваналинов, запечатлелась в святилищах, возведенных на острове Эйтыгран и в приметных прибрежных местах Чукотского полуострова в виде арочных аллей из челюстных костей и ребер. Пирамиды из белых китовых голов на оконечностях галечных кос и скалистых мысах служили своеобразными маяками древним мореплавателям. В старинных легендах повествовалось о близком родстве Анкалина и кита, и лоравитландские морские охотники вели свое происхождение от кита Реу и легендарной первоженщины Нау. Да и как было не чтить лоравитланам морского великана? Добыча только одного лыгерэу, настоящего кита, как называли местные жители огромного гренландского кита, известного также под именем Блювейла, голубого кита, обеспечивала население Уэлена на всю долгую зиму достаточным запасом жира для еды себе и собакам, для отопления мехового полога, питательным мясом и идгльганом. Не только древние сказания, но и научные данные свидетельствуют о том, что люди морского побережья Чукотского полуострова почти не знали голода и опустошительных эпидемий и отличались отменным здоровьем. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания первых европейцев, встретившихся с местными жителями. Достаточно обеспеченность пищей, неиссякающие запасы жира освобождали время для творчества. Голодный человек, вечно напряженный в беспрестанной борьбе за свое существование, не мог создать настоящие шедевры изобразительного искусства, украшающие орудия труда, одежду, предметы повседневного быта. Высокохудожественные произведения устного творчества, рассвеченные неуемной фантазией и глубокой мудростью, бережно передаваемы из поколения в поколение. Голодные времена, времена опустошительных эпидемий наступили с приходом европейцев. Особенно зловещую роль сыграл промышленный китобойный промысел и хищническое уничтожение моржовых стад и лежбищ, начавшееся во второй половине XIX века, предположительно с 1835 года, когда первые вести об огромных стадах непуганных китов в водах, примыкающих к Берингову проливу, сообщил миру капитан китобойного судна «Грангис» Барзилай Фолгер. В те времена китовый жир высоко ценился как горючее для уличного освещения больших городов, а гибкий китовый ус как материал для придания особой пышности юбкам модниц. С 1845 года случалось, что более 250 кораблей вели промысел в северной части Берингова моря. Жажда наживы не останавливала охотников за китовой ворванью и усов перед ледовыми полями. За десяток лет с 1840 по 1850 китобои из Новой Англии добыли тысячи гренландских китов. В 1848 году первое американское китобойное судно «Супериор» вышло через Берингов пролив в Чукотское море. За ним последовали другие суда. Цены на китовый ус в лучшие времена достигали до $5 за фунт, и прибыль только за ус одного кита могла достигать 17 000 долларов. Жир вытапливался в огромных котлах, замурованных в огнеупорный кирпич прямо на палубах судов. Такому же безжалостному уничтожению подверглись моржовые стада Берингова и Чукотского морей. Из убитого моржа брали только жир и бивни. Остальной каркас попросту выбрасывали в море. Иногда остатки гниющих, обезглавленных и ободранных моржовых туш сплошь покрывали берега морей. Подсчитано, что с 1869 по 1874 год для производства 50 000 баррелей жира было убито 85 000 моржей. В общей сложности за последние 100 лет белыми охотниками было уничтожено от 2 до 3 миллионов голов этих беспомощных против человеческой жестокости животных. Местные жители продолжали охотиться древним способом. С появлением первых китов у берегов в прибрежных стойбищах наступало время тишины. Ездовых собак и зоолена убирали на южный берег лагуны. С металлическими звякающими предметами обращались крайне осторожно. Люди разговаривали между собой тихо, а плачущих детей уносили в глубину плотно занавешенного мехового полога. Не разрешалось разводить открытый огонь, и люди довольствовались холодным или сушеным мясом. Млеткин с утра поднимался на утес и оттуда обозревал морской горизонт. Он пользовался биноклем, купленным в прошлом году за 10 связок китового уса. У него чесались руки разобрать инструмент и узнать тайну волшебного приближения отдаленных предметов. Но он боялся нарушить внутреннее устройство чудного зрительного прибора. Отняв окуляр от глаз, Млеткин смотрел на берег, где, готовые выйти в море, стояли кожаные байдары, оснащенные парусами и длинными веслами. Если не было ветра, за китом гнались, изо всех сил налегая на весла. Но сегодня дул свежий южный ветер, и как раз такой силы, который был нужен для китовой охоты. Млеткин острым взглядом заметил на горизонте парусный корабль. Издали он казался белой птицей с множеством крыльев, распростертых низко над водой. В тишине морского воздуха ясно слышались хлопки гарпунных пушек. Волосороты вели промысел. Большой корабль нес на себе до 6 маленьких судов величиной примерно с байдару, и они висели вдоль борта, как детеныши. Гарпунили кита волосоротые не с борта большого корабля, а подбирались к добыче на этих маленьких судах. Корабль под белыми парусами, туго надутыми ветром, безмолвно приближался к Уэленскому берегу. Он бросил якорь, и с борта спустили шлюпку. В ней было 8 человек, и среди волосоротых один выделялся своим внешним видом. Еще издали он закричал: «Мы с миром будем торговать!» Он оказался жителем Уныина, Айваналинского селения, расположенного на длинной косе на южном берегу Чукотского полуострова. Там жили самые опытные и удачливые китобои. «Я плаваю на этом корабле уже 2-й сезон», — сообщил Панлю. «Прошлую зиму провел на Аляске. Там выучил американский разговор». В Клигране смолкли бубны, и народ высыпал на берег. Тангитанские моряки тут же устремились в сторону женщин, широкими откровенными жестами показывая, что они желают более тесного общения. Должно быть, они уже имели такой опыт и заранее запаслись приманками, наборами граненых игл, яркими лентами, цветастыми платками. Но многие вышли на берег с бутылками огненной воды. Сначала они угощали уэленцев бесплатно, но уже за 2-й глоток требовали возмещения песовыми и лисьими шкурками, выделанными пыжиками, моржовыми бивнями, выточенными из кости фигурками моржей, тюленей, лахтаков, белых медведей, оленей. Небольшая площадь перед священным Клиграном превратилась в торжище. Парочки уединялись в ярангах, и женщины выходили оттуда в приподнятом настроении, слегка покачиваясь. Капитан судна Бельведер и переводчик Панлю оставались трезвыми и среди шума и гамма вели серьезный деловой разговор с Млеткиным. Предметом был китовый ус, снятый с недавно добытого и разделанного кита, и по обычаю принадлежащий главе байдары Этвермечину, буквально начальнику лодки. Капитан предлагал 2 винчестера с запасом патронов, 4 штуки белой материи на камлейке, набор медной посуды, ящик гвоздей разной величины, рубанок и лучковую пилу. Цена вполне устраивала Млеткина, и торг завершился в Яранге Тынымлена обильным чаепитием и распитием большой темной бутылки огненной воды. Млеткин внимательно слушал рассказ Панлю о его службе на тангитанском китобойном корабле, о прошлогодней зимовке в порте Кларенс, где собрались несколько десятков вмерзших в лед судов, о времяпрепровождении оказавшихся в праздности людей. «Меня даже пытались научить грамоте», — повествовал Панлю, «но я отказался. Зачем мне такое умение? У нас в Уныине нет ни одной книги. Зато я научился хорошо играть в карты и часто выигрывал, но все тратил на покупку огненной воды. Там, на зимовке, она очень дорога, и часто люди отдают последнее, чтобы получить глоток живительной влаги. Млеткий не раз пробовал волшебный напиток. Огонь быстро бежал в глубину тела и растекался теплом по всем жилам. Потом наступало онемение конечностей, а за ним странное возбуждение. Словно прибавлялось сил, в голове мелькали мысли одна другой причудливей. Теперь все казалось достижимым без труда. Давние мечты можно было легко осуществить. Расстояния сокращались. Под влиянием огненной воды люди запрягали собак и отправлялись в дальние путешествия. Уже были случаи, когда пьяные замерзали в забытьи, и голодные собаки притаскивали нарты с окоченевшим объеденным трупом. Млетки не доверял состоянию искусственной легкости и в мыслях, и поступках, и, достигнув этой точки опьянения, останавливался. Большинство же его земляков могли глотать огненный напиток до полной потери лица и памяти. Женщины пили несколько меньше, но неутолимая жажда огненной воды заставляла их отбрасывать всякий стыд и отдаваться любому, кто мог предложить буквально глоток волшебной влаги. «Капитан обещал мне за труды один из вельботов», — похвалялся Панлю. «Правда, борт пробит хищным моржом, но починить легко. Возможно, я стану первым обладателем деревянного вельбота на нашем побережье. Вот только надо найти человека, который может заменить меня». Последние остатки хмеля вылетели из головы Млеткина. Он осторожно спросил, а не возьмет капитан его? Человек он пока холостой, на силу не обижается. Может гарпунить и кита, и моржа, хорошо стреляет. Вот только не знает американского разговора. «Да разговору можно научиться, это самое легкое. Труднее всего привыкать к тоске по родным берегам». Услышав желание Млеткина, капитан оценивающе оглядел его и, хлопнув по плечу, громко произнес «Гуд». В июле 1897 года Млеткин ступил на палубу китобойного судна «Бельведер» с небольшим кожаным мешком, в котором лежала пара высоких непромокаемых торбозов, нерпичи рукавицы и теплая кухлянка. «Бельведер» поднял паруса и медленно двинулся к Берингову проливу. Млеткин стоял на палубе, и смешанные чувства одолевали его. Он был рад тому, что начала осуществляться его потаенная мечта поближе познакомиться с жизнью тангитанов, которых в этих местах продолжали называть волосоротами. По мере того, как из поля зрения исчезали приземистые зеранги, издали напоминающие разбросанные по галечному берегу камни, на душе поднимались грусть и тревога. Когда еще ему удастся возвратиться на родной берег? Что его ждет там, на неведомой земле, в жизни на этом рукотворном деревянном острове, оснащенном огромными, как крылья гигантской птицы, парусами. Вот медленно проплыла вечно скорбящая жена охотника,